Глава 22. Дневник Джонатана Харкера. 3 октября. Я пишу эти строки, потому что должен что-нибудь делать, не то сойду с ума. Только что пробило 6, и мы через полчаса должны собраться в кабинете и позавтракать, так как доктор Ван Хельсинг и доктор Сьюарт решили, что если мы будем голодны, то не сможем исполнить наш план. Да, сегодня наши силы будут страшно напряжены. Я должен писать во что бы то ни стало, потому что не могу думать. Я должен описать не только основные факты, но и каждую мелочь. Быть может, эти-то самые мелочи и объяснят нам все скорее, чем основные факты. Знание прошлого не может ухудшить моего положения или положение Мины. Но мы должны верить и надеяться. Бедная Мина, сейчас рыдая, сказала мне, что вера проверяется невзгодами и лишениями, и что мы не должны ее терять, тогда Господь, в конце концов, не отвернется от нас. В конце концов, о Господи! Какой же сужден конец? К делу. Когда доктор Ван Хельсинг и доктор Сьюарт, осмотрев беднягу Ренфилда, вернулись, мы стали решать, как действовать дальше. Доктор Сьюарт рассказал, что когда они с доктором Ван Хельсингом спустились вниз, они увидели Ренфилда, распростертого на полу. Лицо его было все в кровоподтеках, а шейные позвонки сломаны. Доктор Сьюарт справился у служителя, который дежурил ночью, слышал ли тот что-нибудь. Тот признался, что задремал, проснулся, услышав в комнате громкие голоса, а затем Ренфилд воскликнул: «Боже, боже мой!» После чего как будто что-то упало, и когда служитель вошел в комнату, то увидел Ренфилда, лежащим ничком на полу, как раз в той позе, который увидели его господа врачи. На вопрос Ван Хельсинга, слышал ли он один голос или несколько голосов, точно ответить не смог. Сначала ему показалось, что голосов было 2, но так как в палате никого больше не оказалось, возможно, голос был только 1. Он мог поклясться, что слово «Боже» было произнесено пациентом. Доктор Сьюарт, когда мы остались одни, сказал, что не хочет широко обсуждать случившееся, и ввиду возможного расследования не нужно раскрывать правду, так как этому никто не поверит. Он счел возможным на основании показаний служителя написать свидетельство о смерти, последовавшей вследствие падения с кровати. Расследование может быть проведено по настоянию коронера, но и тогда они, по-видимому, придут к тем же выводам. Перед тем, как приступить к обсуждению наших дальнейших действий, мы решили, что Мина должна быть в курсе дела, что ни одно происшествие, сколь бы страшно оно ни было, не должно быть скрыто от нее. Она с нами согласилась, но как же было тяжело смотреть на нее, такую храбрую и в то же время такую печальную, исполненную отчаяния. «Отныне мы ничего не должны скрывать друг от друга», — сказала она. «К сожалению, мы слишком много скрывали, и, кроме того, я не думаю, чтобы что-нибудь могло причинить мне большие страдания, чем те, которые я испытала и которые сейчас испытываю. Что бы ни случилось, это должно придать мне новое мужество, возбудить новую надежду». Пока она говорила, Ван Хельсинг пристально смотрел на нее, а затем произнес спокойным голосом: «Дорогая мадам Мина, разве вы не боитесь не только за себя, но и за других после всего, что произошло?» Лицо ее опечалилось, но глаза сияли, как у мученицы, и она ответила: «Ах, нет, потому что я готова на все». «На что?» — спросил он ласково, тогда как все мы сидели молча, потому что каждый из нас имел смутное представление о том, что она подразумевала. Ответ ее отличался прямолинейной простотой, будто она констатировала самый обыденный факт. «Потому что как только увижу, что причиняю горе тому, кого люблю, и буду зорко за этим следить, я умру. — Неужели вы хотите покончить с собой? — спросил он хриплым голосом. — Да, я сделала бы это, если бы у меня не было друга, который меня любит и который избавит от такого горя, такого отчаянного поступка. Она бросила на него многозначительный взгляд. Когда она закончила, он встал, положил ей на голову руку и произнес торжественным тоном: «Дитя мое, если это вам может помочь, имейте в виду, что такой друг у вас есть. И если бы в том была необходимость, я сам нашел бы для вас средство без страдания покинуть этот мир. Но, дитя мое, здесь есть несколько человек, которые встанут между вами и смертью. Вы не должны умереть, вы не должны пасть ни от чьей руки, а меньше всего от вашей собственной. Пока еще не мертв тот, кто исковеркал вашу счастливую жизнь, вы не должны умирать. Пока он все еще обладает своим лукавым бессмертием, ваша смерть сделает вас подобной ему. Нет, вы обязаны жить, вы обязаны бороться и стараться жить, хотя бы смерть казалась вам невыразимым благодеянием. Вы должны бороться с самой смертью. Придет ли она к вам в момент печали или радости, ночью или днем, в безопасности или в опасности? Итак, ради спасения вашей души вы не должны умереть и не должны даже думать о смерти, пока не пройдет это ужасное несчастье. Моя бедная Мина побледнела, как смерть, и задрожала всем телом. Мы все молчали, не будучи в состоянии помочь ей чем-нибудь. Наконец она успокоилась и, обратившись к нему, сказала необыкновенно ласково, но вместе с тем и печально, протягивая свою руку: «Даю вам слово, дорогой друг, что если Господь оставит меня в живых, я постараюсь поступить так, как вы советуете, пока не освобожусь от ужаса». Она была так прекрасна, так смела, что в то мгновение мы почувствовали, как наши сердца переполняет решимость, желание помочь ей во что бы то ни стало. Затем мы приступили к выработке плана действий. Я сообщил ей, что ее обязанностью будет хранение всех бумаг, дневников и валиков фонографа, которыми мы впоследствии, быть может, воспользуемся. Словом, что она будет заведовать нашим архивом, как она и делала до сих пор. Она с радостью приняла предложение, если только радость может сопутствовать такому мрачному мероприятию. Ван Хельсинг, как обычно, все предусмотрел и был готов определить каждому его участок работы. «Быть может, к лучшему, — сказал он, — что на нашем совещании после посещения Карфакса мы решили оставить в покое ящики, зарытые там. Если бы мы поступили иначе, граф узнал бы о нашем намерении и, без сомнения, принял бы меры, чтобы с другими убежищами нам это сделать не удалось. Теперь же он ничего не знает о наших планах. По всей видимости, он не знает и того, что мы можем обезвредить его укрытие, чтобы он не мог ими больше пользоваться. Мы уже так много знаем об их расположении, что, обыскав его дом на Пикадилли, должно быть, найдем последнее. Сегодняшний день в нашем распоряжении. Сегодня наш план должен быть окончательно приведен в исполнение. Восходящее солнце осветило нашу печаль. Оно будет нас сегодня охранять. Прежде чем оно зайдет, чудовище должно быть побеждено, кого бы оно ни превратилось. Днем оно связано со своей земной оболочкой. Оно не может растаять в воздухе, не может пройти сквозь замочные скважины и щели. Если оно хочет пройти через дверь, оно должно ее открыть, как и всякий смертный.